«Пожалуйста, скажите, почему вы решили, что я умная?» — спросила Таня с улыбкой, выбрав момент. «Как же? Ну как же?» — заговорила Семеновна. «В городе таких-то дураков, необразованных, как наш брат, не водится. Это у нас в деревне дурак на дураке сидит. Я вон нашему Егору часто говорю. Взял бы да куда уехал в город, глядишь, человеком, пожил бы, поумнел. Вон, на вас поглядишь, все белые такие, да чистые». «По-моему, Егор Захарыч и без того не обделен умом. Что вы?» — мягко возразила Таня, присматриваясь к своей новой знакомой и пытаясь понять, что за человек перед ней и что ему надо. Николай, краем уха, прислушивающийся к их разговору, поспешил на выручку Тане, а вернее, сделать это ему посоветовала мать, сказав негромко, что «Свати Семеновна, кого хочешь, до смерти заговорит, дай ей только волю». «Что это вы здесь вдвоем?» — спросил он, беря Таню за локоть, как бы в необходимости отвести ее в сторону и сказать ей что-то наедине. Но Семеновна не поняла. Для нее это был слишком тонкий намек. «А, вот и сваток!» — протянула она с живейшей неподдельной радостью в смугловатом, на вид совсем еще не старом лице. «Ну, дай хоть на тебя поглядеть». «Ничего, ничего», — одобрила она после довольно долгого, с головы до ног и не единожды осмотра Николая. «Ничего, вот только на голове лысинка намечается. Да это когда спереди, как у тебя, сват, от большой умности. Для мужика-то и совсем хорошо. Сразу важность тебе. Надо ж тебе, приехали. Тут никто дождаться, поглядеть на вас-таки и не думал. Другие-то в лето едут. Едут кто откуда, детей привозят. У Сорокопутовых — гости, у Нюрки — бабок — гости, и Митька партизан часто бывает, орден в прошлый год получил. Зинка-то Полетаева недавно была, аж из Сибири прикатила с мужиком. Постарела, правда, двух дочек уже нажила». Тут Семеновна слегка повысила голос, вроде бы ненароком, глянула в сторону Егора, открывавшего у стола бутылки с вином. Николай знал из писем матери всю трудную историю Егоровой женитьбы после армии. Егор утихомирился лишь после того, как Зинка Полетаева завербовалась куда-то на сибирскую стройку. Николай по быстрому взгляду брата понял, что он все слышал и что последнее предназначалось именно ему. Сватья Ефросиньи сколько раз обижалась. «Аленка, та хоть раз в 2-3 года заглянет, а ты вроде совсем сгинул. Молодец-то, молодец, сват, что приехал, мать с отцом порадовал. Ну, расскажи, сват, как же ты живешь, как твоя должность называется?» «Я радиофизик, инженер, Семеновна». Николай, не отпуская от себя Таню, имевшую вид крайне растерянный и неловкий, кивнул на телевизор в углу. «Чтобы людям жить веселее было, вот наша задача». «Неужто такие штуки придумываешь?» — изумилась Семеновна и в ответ на новый молчаливый жест Николая сказала, что люди по-другому говорят, что будто бы Николай доктором работает. И Николай, глядя в ее лицо, изображавшее крайнюю степень пытливости и любопытства, коротко переглянулся с Таней. «Доктор — это не должность, сватья», — сказал он, припоминая и с удовольствием произнося это словечко «сватья», обозначавшее степень его родства с семьей жены Егора. «Это ученая степень. Она за какое-нибудь открытие или изобретение присваивается, как орден, например». «Сват, а сват», — понизила голос Семеновна, придав лицу несколько таинственное и просительное выражение. «Ты бы пристроил Егорку где-нибудь у себя, а? Что ему здесь в селе-то делать? И дети такими же сирыми вырастут. А так как-никак. Сейчас из деревни все уезжают. Что же им, хуже других? Ты ему, Николай Захарович, по ученому-то